Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Евгения Некрасова. Адвокатка Бабы-Яги. Читают Мария Орлова и Евгения Некрасова. Несмеяна. Читает Мария Орлова. Многие хотели заставить меня улыбаться. Мои родители водили меня на детские спектакли, елки, в цирк. Я скучала. Моя первая учительница называла меня «вишней» за постоянное нерадостное выражение лица. Я не понимала, чему радоваться. Дети и взрослые смеялись чаще всего от плохих шуток или над тем, что кто-то совершает ошибку и выглядит отчаянно. На улицах и в помещениях люди кричали, плакали, произносили матерные слова, иногда шипели. Друг другу, мне, дверям, стенам, животным, асфальту — пустому вертикальному пространству. Постепенно я приноровилась. Иногда улыбалась и смеялась со всеми и над тем, над чем было принято у остальных. В некоторых случаях мне действительно было смешно. После любого смеха всегда становилось плохо. Я назвала это смеховым похмельем. Натянутая кожа, сокращенные мышцы, сквозняк на зубы и внутрь гортани — это улыбка. Натянутая кожа, сокращенные мышцы, сквозняк на зубы и внутрь гортани, обратный сквозняк со звуком из гортани — это смех. Все это так ценят люди. Потом я выросла. Родители очень хотели, чтобы я стала врачом, как они. Я не хотела. Я планировала отделиться от людей. Мечтала стать морским биологом. Животные для меня были ок. Хотела жить на ледяном острове, далеко от всех, среди тюленей и морских львов. На случай белого медведя я завела бы себе ружье для выстрела в воздух. Но меня заставили поступить на медицинский. Студенческое проживание было скучное, нелепое и бесполезное. Несмотря на то, что я почти не улыбалась, я несколько раз занялась сексом, у меня появились свои люди, меньше друзья, больше знакомые. Училась я ок, но мне не было интересно. Преподаватели чувствовали. Они мне нравились. Умные люди. На третий год в институте я в четвертый раз в жизни пошла на вечеринку. На кухне ее пересиживала. Пришел человек, нашел ножницы в ящике хозяев, отрезал себе челку слева. Мы стали разговаривать, я поделилась с ним сигаретой. Через 2 месяца мы поженились, и я перестала учиться. Мы переехали в город мужа на севере. Моя родительская семья не расстроилась, решили, что замужество лучше для меня, чем образование. Муж мне только иногда нравился, но он привлек обещанием увести меня к Северному морю. Я надеялась здесь на тюленей и морских львов. Специально не гуглила, не проверяла, загадала, думала, вдруг повезет. И они там оказались, морские котики, ушастые и шерстяные. Но они боялись людей, никогда не приближались. Я их понимала. Заказала себе бинокль и наблюдала за тем, как далеко в море котики качают приглаженными головами, моргают глазами-пуговицами и катаются на льдинах. Муж спросил, собираюсь ли я высматривать его, когда он будет возвращаться из рейса. Я даже не подумала об этом. Море зверело и звенело, как битое стекло. Между серыми сопками сидели низкие серые панельки. Мы жили на 3-м этаже одной из них. Сопки были обиты сизо-зеленым мхом. В первую половину лета ночь не наступала. Небо плавало, как кисельная жижа. Осенью, зимой, весной оно заливалось ядовито-зеленым неоном. На него приезжало смотреть много туристов. Но людей даже тогда собиралось меньше, чем в обычный день моей прошлой жизни. Мне здесь нравилось. Мужа я видела по графику. 2 недели через 3. Мне это тоже нравилось. Он работал на рыболовецком судне. Когда он возвращался, я готовила ему мясо с овощами. Ему хотелось есть все, что не рыба. Потом мы смотрели накопившиеся за его отсутствие сериалы. Потом занимались сексом, дальше он спал, скроллил ленту, встречался с друзьями, курил, красил балкон, занимался со мной сексом, ходил в гараж. Муж сам, как тюлень, просил внимания и еды. Мне было несложно. 2 недели через 3. Мне повезло. Я не встречалась с его друзьями. Мы обговорили еще до свадьбы, что я, как он это называл, нелюдимая. И на радость в приморском городе не жила его семья. Муж тут вырос, но его отец умер, а мать вышла замуж в соседнюю страну. За 2-3 дня до его рейса мы отправлялись на машине в гипермаркет за 100 километров от нашего города, покупали продукты и товары для дома, для меня и для будущего. Я помогала мужу собираться в рейс, готовила мясо с овощами. В ночь перед отплытием мы обязательно занимались сексом. Летом никакой ночи не было. Мне нравилось глядеть на розовый кисель. А муж просил закрывать шторы. Тут у всех шторы, шубы. Ими привыкли спасаться от холода и вечного дня. Я быстро нашла работу с моим недообразованием. Стала сестрой в физиокабинете местной поликлиники. У меня была такая практика еще на первом курсе. 3 недели. Этого оказалось достаточно. В приморском городе пациентов ходило немного, но регулярно. Чаще всего лечили отиты и ангины, реже ЖКТ, травмы и иногда мигрени. Мне нравился мой белый халат и красные шторы, отделяющие одну процедурную кабину от другой. В Кварцевом люди сидели мальками, пойманными на светящиеся тубусы через ноздри или рот. Иногда до 4 человек рядом. Это походило на ритуал. Я служила жрицей, люди вели себя как в храме, молчали, двигались тихо, не топали, шептали мне свои фамилии, не переговаривались, старались не глядеть друг другу в глаза, когда сидели рядом на кварце. Уважали меня и даже боялись, но не меня лично, а медицинско-техническую силу, которую я представляла. В кабинах с электрофорезом я накладывала лекарства на аппликатор, прикладывала к больному месту или рваной коже пациента, устанавливала заряд, пускала ток. Мне нравилось, что для каждого ритуала было свое пространство. Только кварцевые сидели иногда вместе, остальные лечились в отдельных тряпочных палатах. Такого уровня комфорта пациенты других направлений медицины не могли добиться даже за деньги. Я чувствовала себя счастливой в работе. Ток урчал, журчал, гудел и ныл, подогревал мою светлую печаль. Я знала, что физиопроцедуры вряд ли работают. Читала статьи на русском и английском еще во время учебы. Что они, как и заброшенный пионерский лагерь на окраине приморского города или памятник Ленину, остатки прошлой жизни. Только лагерь не функционировал, в Ленина не верили, а вот электрофорез и кварц в моем кабинете работали, и в них верили люди. Им помогало. Это было как магия. Это и было магией. Пока пациенты находились внутри ритуала, я читала книгу, заполняла карточки на компьютере, иногда вязала. Я полюбила вязать на севере. Сначала я захотела себе капор с затягивающимися завязками. Уши мерзли, задувал ветер. Муж попросил сначала носки, потом свитер. Звенел будильник, я шла отключать пациента от ритуала. Мне нравилось на собственном мобильном заводить будильник для каждого номера кабины или номера каждого кварцевого тубуса. В кабинет иногда приходила хирургиня, худая, с широкой грудной клеткой, круглолицая, гораздо выше меня, с желтыми скандинавскими волосами и водянистыми голубыми глазами. Она здоровалась и спрашивала, могу ли я. Если не было пациентов, или до окончания ритуалов тех, кто сидел под током, оказывалось более 7 минут, я брала телефон, и мы вместе шли курить на задник поликлиники. Хирургиня рассказывала мне про наше место работы, город, северное сияние, про себя делилась хвостиками историй. Она тут выросла. При северном сиянии нельзя было кричать, иначе оно убежит, так они верили в детстве. Во время сияния у многих были мигрени, как у моего мужа. У меня нет, у хирургини иногда. Она меня спросила, давно ли у меня депрессия. Я отвечала, что у меня ее нет, и что люди в настоящей депрессии часто хохочут и улыбаются. Неулыбчивость — просто свойство моей личности. А шутки я понимаю, но не нахожу их смешными. «Может, это печаль?» — спросила она. «Светлая печаль». Я подумала и согласилась. Светлая печаль мне нравилась. Не мерцающая, как сияние, а спокойная, как белая ночь. Дома, 2 недели через 3, тоже было непросто. Муж требовал все больше внимания, соучастия, совместных эмоций. Он беспокоился, что я не улыбаюсь, волновался, что не делает меня счастливой. Я говорила, что счастье можно выражать по-разному. На 7-й месяц нашего брака он прекратил волноваться и стал меня обвинять в том, что я не рассказываю, почему я несчастна в браке с ним, хотя он так сильно старается. Я объясняла ему, что моя неулыбчивость — просто особенность моей личности. И смурность не означает, что я несчастливая. С ним. «Так, млять, убери эту особенность», — сказал он. «Сделай мне приятное». Я сделала. Натянутая кожа, сокращенные мышцы, сквозняк на зубы и внутрь гортани. Но ощутила темную печаль. В это же 2 недели муж впервые заставил меня пойти с ним к его другу на день рождения. За уже пьяным столом именинник спросил, чего я такая мрачная. Муж принялся пальцами раскрывать мне рот в улыбке и кричать: «Ты, сука, будешь улыбаться, будешь!» Гости смеялись от страха, или им правда было забавно. Мы вернулись домой, и муж проплакал всю белую ночь, лежа рядом со мной. Я лежала под общим с ним одеялом, не двигалась. Муж ушел в рейс. Накануне я не помогала ему собираться, не занялась с ним сексом. Через 2 дней я сняла однушку на 5-м этаже в доме на первой линии и утром перед работой перенесла туда вещи. Я забрала только одежду и свой компьютер. Все остальное, даже нажитое вместе, подаренное на свадьбу, мне не сдалось. Моя жизнь стала светлее. После работы я готовила себе ужин, смотрела на море в окно, вязала и смотрела одна сериалы. Иногда там были смешные шутки, я кивала. По утрам я начала бегать вдоль моря по земле. Раньше я тоже могла бегать, по крайней мере, в те недели, когда мужа не было дома, но начала именно сейчас. Далеко в море копошились плотные шерстяные тела морских котиков, маленькие живые запятые. Они радовали меня, делали меня счастливой только потому, что жили. На бегу я весела, как моя прозрачная печаль. Полностью состояла из нее. Про то, что я ушла от мужа, узнали все в городе. Про его попытку заставить меня смеяться на дне рождения — тоже. Пациенты шептали мне особенно вежливо, ток струился особенно бережно, сестры и врачи улыбались при встрече болезненно. Хирургия, не извергая дым из своего викингового рта, спрашивала, как я. Я говорила отлично, в светлой печали. Она улыбалась, будто мы жили на юге. Через 3 недели муж пришел в поликлинику. Вломился в мой кабинет ледяным потоком, стал кричать, требовать, обвинять. Пациенты соскочили с токов и вышли из кабинок. Я предложила ему поговорить в другом пространстве, но муж не сдвигался с места. Он рассказал, что отрезал челку тогда в кухне, потому что так придумал знакомиться с девушками, потому что он разглядел меня еще в комнате, и я ему понравилась. Он делал так раньше, ходил со странной челкой и работала. И вот только на мне женился, той, что не умеет любить, благодарить и чувствовать. Стеклись врачи и сестры. Я злилась на всех больше, чем на мужа, за то, что пришли наблюдать за нашей драмой. Тут появилась хирургиня-викинг и вывела мужа на задник поликлиники. Когда я, извинившись перед пациентами и коллегами, туда тоже вышла, хирургиня курила уже одна. Все сделалось тихим и бело-серым, обычным для этого города. Я сказала, что испытываю прозрачную печаль. Хирургиня нагнулась ко мне и поцеловала меня в губы. Я не ответила на ее поцелуй, но улыбнулась ей. Поцелуи. С мужем мы больше никогда не разговаривали. Он звонил несколько раз моей маме уже после посещения меня в поликлинике. Та звонила мне, ругала за бессмысленную жизнь и за мучение мужа. Нас с ним развели просто и быстро. Я встречала его в Пятерочке по несколько раз за 2 недели через 3. Почти всегда он вел за собой какую-нибудь молодую женщину, как ребенок куклу, очень гордо. Специально останавливался вместе с ней рядом с теми полками, где была я. Поначалу мне было смешно. Он все-таки смог меня рассмешить. Я смеялась не ртом, а внутренностью живота. Открылось, что где-то там был мой специальный орган для настоящих улыбок и смеха. При встречах с бывшим мужем я стала испытывать темно-синюю, тяжелую печаль и жалость. Потом он перестал попадаться мне в пятерочке. Один из моих кварцевых пациентов сказал, что бывший муж уплыл куда-то на заработки. Мама звонила мне. Один раз к разговору присоединился отец. Они звали меня домой. Вернуться в институт. Через полтора года я встретила бывшего мужа в пятерочке с ребенком на плечах и женщиной. Он выглядел очень печальным и не заметил меня. Мне это понравилось. Моя печаль стала легкой и вознеслась к потолку с выцветшими советскими фресками с колбасой, треугольниками молока и исполосанными буханками. Все плыло спокойно и хорошо. Мама звонила еще реже и говорила, что я бесполезная, как панда, но панды хотя бы милые. Но я не считала себя бесполезной. Я жила, как хотела, и тем самым приносила пользу себе. А еще я официально занималась магией в настоящей поликлинике и помогала этой магии людям. На электрофорез начала ходить подросток. Их лечилось несколько, но это была особенная. Она жила в деревянном доме на берегу за сопками, вроде бы вместе с матерью или бабушкой. Лечила дыры провалины на щеках и лбу после, кажется, тяжело перенесенной оспы. Такие глубокие, как упреки, овальные и круглые емкости на лице. Подросток замазывал их грунтовкой, но они все равно торчали своей провальностью. Подросток ходил через сопки в поликлинику раз в неделю после школы. В маске макияжа. Не пошлым, умелым. Каждый раз я просила ее смыть краску перед процедурой. Подросток доставала упаковку влажных салфеток и счищала свое второе, взрослое лицо. Она появлялась в джинсах, кроссовках, короткой куртке, выдающей себя за кожаную косуху, с длинными русыми волосами, с синими прядями, с соплями все время, потому что без шапки, с черной твердой сумкой, тоже под кожу. Кроссовки ее были всегда странно белые и чистые, будто она надевала их переобувкой только уже в поликлинике. Еще во время первого ритуала она спросила меня, чего я такая печальная, плохо ли муж меня ебет или еще чего. Я удивилась сама себе, что не удивилась ее манере. Ответила, что муж ебет, ок, а печаль моя светлая, совместимая со счастливой жизнью. Девочка сказала, что я обязана улыбаться ей, потому что я оказываю сервис. И вообще должна по жизни смеяться и улыбаться, потому что иначе демоны настигнут меня. По-настоящему они боятся только смеха, — объяснила она. Каждый раз, когда она приходила, ее блестящий рот выдавал 1, 2, 3 матерных, взрослых, старомодных, подбетонозаборных анекдота про секс или запор, или какую-то другую телесность. Некоторые анекдоты казались мне интересными, но я не собирательница, не антрополог. Мне хотелось найти у подростка кнопку и сделать ее потише. Я зашикивала ее, уговаривала не шутить или шутить потише. Произносимые ей тексты слышали другие пациенты, пару раз совсем дети. Некоторые взрослые и невзрослые похихикивали во время ритуалов из своих кабинок, слыша несвежие эти истории. Я нет. Я уставала. Спрашивала, где она такого понахваталась. Она отвечала, что читала в анекдотных сборниках. Я вспомнила, что находила такие на даче у родителей. Брошюрки с цветными обложками, на которых чаще всего были изображены женщины с очень большими молочными железами и в коротких юбках. Тещи, зятья, политики. Внутри книжек нестроенным черно-белым отрядом наползали простые анекдоты, а на последних страницах выстраивались, ждали своего времени кроссворды со сложными вопросами. Я догадывалась, что эти брошюрки работали отвлечением от жути 90-х и нулевых, где читатели хотели рассмешить и расслабить низменно, а в финале напомнить, что у них высшее образование. Меня ископаемые истории огорчали и пугали, особенно тот формат, в котором они мне транслировались. Теперь я нервничала. Боялась наступления сред, когда приходила подросток, больно моргала при рассматривании ее файла, Надеялась, что пациентов будет меньше во время ее лечения. Старалась как можно быстрее подключать ее к аппарату и отключать, чтобы меньше слышать ее. Через раз она интересовалась своим хрипловатым голосом. «Чё, не смешно?» Хирургиня предлагала поговорить с ней. Я благодарила, но отказывалась. Мы недавно ходили в кафе. Хирургиня предложила мне встречаться, и я тоже отказалась. Хотя она мне нравилась гораздо больше, чем бывший муж. Но я не хотела с кем-то делить свое время и объяснять, почему я не улыбаюсь. Жестокие, бесстыжие анекдоты, в которых люди вели себя как мясо с мясом, снились мне по ночам, звенели в уши, когда я бегала вдоль холодной воды. Описываемые в них насилие, глупые ситуации, где обязательно кого-то страшно унижали. Когда кто-то где-то смеялся, взрослый или даже ребенок, мне чудилось, что он или она смеется от того, что услышал анекдот девочки с дырявым лицом. В один момент я решила перестать это все переживать. Подросток ничего еще не успела сказать. Просто чиркнула невестиными кроссовками по выдохшемуся линолеуму на входе. Я объявила ей, что не хочу больше предоставлять ей сервис из-за ее антиобщественного поведения. К тому же мой сервис все равно ничуть не поможет затянуться ее шрамом, и посоветовала лазерную терапию или пластику, на которые ей, добавила я, никогда не хватит денег. Она зависла там в дверях, подумала, сказала: «Хе-хе, демоны все равно захватят тебя», и больше ко мне не возвращалась и не ходила на электрофорез к моей сменщице. Дальше мы бы зажили вдвоем совсем счастливо с моей светлой печалью. Это я, одна, сама с собой, какая есть и как хочу. Как раз начинались белые, а на самом деле целлофаново-розовые алые ночи. В память о бывшем муже я даже иногда задергивала на ночь плотные шубы-шторы, которые висели и в моей съемной квартире. На второй день после отказа подростку в сервисе один из моих кварцевых рассказал, что она пропала. Отряд добровольцев уже ищет по сопкам, по берегу и думает двинуться в лес. Ее мать пришла в школу и сказала, что дочь не вернулась в их избушку. После смены я забежала домой, переоделась в кроссовки, спортивный костюм, куртку, взяла шарф и шапку и пошла потом в Пятерочку, где собрался штаб по поиску. Мне и другим добровольцам выдали карту и рацию. Телефоны почти не работали там, где заканчивались дома. Фонарь тоже дали, но он не нужен был в целлофаново-розово-белую ночь. Мне и другим провели инструктаж, рассказали, что подросток уже пропадала 2 года назад на неделю, а потом просто ее нашли сидящей на берегу, уже переболевшей оспой. Берег сейчас исследовала другая команда. Меня присоединили к отряду из 7 добровольцев, которые отправили в лес. Тут были мужчины и женщины примерно поровну. Мы шли сначала сопками, кричали «Мила, Мила», так ее звали. Я слышала тихие фразы 2 взрослых женщин. По контексту стало понятно, что они учили подростка в школе. Учительница 1 произнесла, что не странно, что Мила пропала. Может быть, просто сбежала, потому что подростку не нравилось в школе, и она там никому не нравилась, ни ученикам, ни педагогам. Учительница 2 произнесла, что сама подростка сильно не любила из-за того, что та вечно торчала на уроках с недовольным лицом, будто ее воткнули в школу из тюрьмы или, наоборот, из какого-то прекрасного места. И дети не любили тоже ее за общую кислость. А как появились дыры, то подросток поехала кукухой. Так и сказала учительница 2. Поехала кукухой и стала улыбаться на все подряд. И еще сильнее бесила этим всех людей. Учительница 1 выговорила, что подросток была ей отвратительна. Она хотела отправить ее к школьному психологу, но та как раз уволилась и уехала южнее. Глава отряда прикрикнул, что разговаривать нельзя. Учительница 1 дошептала, что это, да, непрофессионально, но она не подтянула подростка по математике, не предложила переписать контрольную, хотя другому ученику, который совсем дерево, разрешила и дотянула его до 3. Виновата. Они шагали дальше молча. Они тут искали, как и я, от чувства вины. Но у меня внутри зрело что-то другое. Мощнее, плотнее, болезненнее и радостнее. Чувство общности, почти родства с подростком Милой. Мы вступили в лес. Среди деревьев наша человеческая цепь сделалась серьезнее и сосредоточеннее. Я давно не была в лесу, в местном никогда. Думала, зачем мне опять лес? Гуляла по берегу и сопкам. На них вкраплениями штрих-кодили слишком короткие березы. Здешний лес оказался высоким хвойным троллем, голым внизу, мягко-маховым. Мне казалось, что я иду по ковру, и мне хотелось переобуться в тапки, чтобы не наследить. Деревья не кучковались, но среди них все равно сделалось темнее. Мы повключали фонарики, время от времени по цепочке мы кричали «Мила, мила!», словно пели и мигали светом. И это походило на важный священный ритуал. Я вдруг подумала, что мы не ищем в этом лесу подростка, а приносим ее в жертву. Другой, новый свет резанул мой правый глаз. Я повернула голову. В стороне, за деревьями и чуть над ними, переливалось северное сияние. Я шла в середине цепочки, но никто из людей не посмотрел направо. Сияние было строго вертикальным и сияло в первую очередь синим, потом уже зеленым и розовым. Я остановилась. Все продолжили шагать вперед и петь «Мила». Никто другой не замечал сияния, но его и не должно было появиться в это время года. На мое отставание не обратили внимания остальные, только глава отряда крикнул через спину, что отставать не нужно от других людей. Я пошла на сияние. От него делалось так светло, что я выключила фонарик, поглядела на удаляющиеся от меня спины поющих людей, двинулась дальше. Я почему-то стала уверена, что найду за сиянием подростка. Чем ближе я подходила к переливу, тем меньше я видела деревья и мир вовсе. Свет поедал лес. Пение людей перестало быть слышным. Сияние сияло, разрезая лес широким световым лезвием. Приближаясь к нему, я споткнулась о камень, еле удержалась на ногах, вскрикнула от неожиданности. Сильно испугалась, что сияние испугается моего крика и убежит. Но оно сияло на месте. Я сунула в световую заслонку обе руки. Сияние щекотало меня тонким покалыванием. Это было похоже на электрофорез, только нежнее и счастливее. Я вступила в сияние всем телом, и все выключилось. Просыпания мои случались от боли. Довольно страшной, но той, которая запоминается, значит, переживаемой. Надо мной и передо мной плавали, все время перемещаясь, источники света самых разных цветов, даже черного. Я поначалу решила, что я в поликлинике, но потом все-таки поняла, что вряд ли. Не могла двинуться. Время от времени в мои щеки или лоб, или подбородок врезались один или сразу два зеленых, или синих, или белых, или желтых тонких луча и проделывали во мне дыры. От света мои глаза болели, я закрывала их часто, засыпала, не могла нормально глотать, и моим зубам было прохладно. Через несколько просыпаний я поняла, что натянутая кожа, сокращенные мышцы, сквозняк на зубы и внутрь гортани — это улыбка. Мой рот был открыт и удерживался в улыбке. Слюни стекали по моему подбородку. И еще, вероятно, кровь. Но я не чувствовала ее вкуса. И вовсе никаких. Когда в лоб врезался синий луч, я начинала хохотать сквозь зафиксированную улыбку. Натянутая кожа, сокращенные мышцы, сквозняк на зубы и внутрь гортани, обратный сквозняк со звуком из гортани — это смех. Спустя что-то, не знаю, день или год, я смогла чуть поворачивать голову направо. Рядом стояли силуэты, поеденные светом. Я различала только их глаза, очень большие, вытянутые, беззрачковые, с тяжелыми складками кожи сверху, как у морских котиков, то и дело открывающимися и закрывающимися, смачивающими смотрящие овалы или защищающими от света. Это и были те демоны, о которых меня пыталась предупредить Мила. Тех, кто не хочет улыбаться и смеяться, глазастые забирают к себе и проводят над ними опыты. Ок! Я чувствовала, что подросток тут же, рядом. Мне не было страшно, но было чрезвычайно беспокойно. Я выдохнула сквозь открытый рот, закрыла глаза и стала ждать. Я понимала, что когда дождусь, то проснусь на каменном, обитом мхом берегу моря с овальными дырами на лице, возможно, неподалеку от подростка. И мы вдвоем будем смотреть на тюленей, вдалеке тоже возлежащих на камнях или высовывающих свои лысые головы из воды и моргающих. И от этого понимания я ощутила снова свою светлую печаль.